Глава 13. С трудом вынырнув из радужных грез и планов, Венди внимательно прислушалась. Сейчас самое время собирать информацию. Пусть половины она не понимает, но это не важно. Так из обрывков, рано или поздно, она сможет восстановить полную картину происходящего. Ей сейчас любые намеки и сведения пригодятся. «Вообще-то я не понимаю, почему кучу этих самых артефактов не построили раньше?» Всплеснула руками Ада, оглядывая собравшихся. «Распределили бы нагрузку по справедливости. Все королю не было бы так тяжело. Или сверба не выгорела. Извините, ваше величество». «Ничего», — отмахнулся Кирсан. «Я и сам так думал, пока не изучил принцип действия этой штуки. Грубо говоря, она позволяет создать купол. Сквозь него пройдет только тот, кто имеет доступ, а остальных испепелит на месте. 6 таких артефактов, 6 куполов. То есть вместо одного короля мы получаем сразу несколько, как и государств. Не будет больше единого Риаркана, а вместо него останутся отделенные друг от друга провинции, проезжать границу которых смогут единицы. А если с магом-хранителем что-то случится, то доступ и вовсе закроется, потому что передать новый амулет не получится. Доступ-то нужен в обе стороны, понимаешь?» Ада задумчиво кивнула. Венди же покачала головой, потому что ничегошеньки не поняла. «Кто выгорел? Какой артефакт?» «То есть они хотят раздробить Риаркан на несколько независимых частей? Зачем им это?» — пробормотала миссис Дейрон, никому конкретно не обращаясь. «Власть, например», — предположил ее муж вполголоса. «Или они просто надеются шантажировать короля возможностью дробления страны, чтобы он добровольно отрекся от престола, но продолжал питать артефакт. Такой вариант тоже возможен. Кирсан молод, горячий, успел доказать свою преданность государству. Ради спасения страны он и не на такое пойдет. А на трон сядет, скажем, тот же Тевейран». «Он еще жив?» — непритворно удивилась Ада. «Я слышала, его собирались с отцом отправить в ссылку. Но ты извини мою кровожадность, мне казалось, что это такой эвфемизм, вроде бессрочная отставка на тот свет». «Нет, живы они», — с нескрываемой досадой вздохнул Дейрон. «Такое не тонет. Исчезли оба одновременно, направляясь к месту ссылки. Естественно, кто-то им помог сбежать. Но в последнее время среди придворных многие подались на окраину. Не подозревать же всех. Хотя мне это кажется самым разумным». «Если мы казним половину аристократии без убедительных доказательств, точно жди бунта», — с сожалением покачал головой мастер Рикт. Он, кажется, был совершенно не против самой идеи. Главное, чтобы фактов было достаточно для приговора. По спине Венди в очередной раз пробежали ледяные мурашки. Ох, занесло ее в самый центр осиного улья. «Так что приходится выжидать, пока они нанесут удар». «Ну, дождались. Поздравляю», — с насмешкой фыркнул Кирсан. «Я узнал как минимум 5 из тех, что участвовали в нападении. Очень уж у них магические оттиски характерные. Да и огненных магов не так много, чтобы запутаться. Среди них точно был Тевейран». Собравшиеся озабоченно загомонили. Понятно, что нужно было принимать решение и как-то разбираться с мятежниками, но как? Все маги, которым безоговорочно доверял Кирсан, ныне собрались в этой комнате. И хоть они все были одаренными, некоторые даже очень, все равно совместных сил будет недостаточно, чтобы справиться с полноценным восстанием. Это очень наглядно показали сегодняшние события. А кому из оставшейся в столице аристократии можно верить – большой вопрос. И не ударят ли они в спину в самый неподходящий момент тоже? «Нам, наверное, пора», – поднялся первым Ладенье. «Моей жене противопоказаны волнения». «О, поздравляю», — широко улыбнулся Кирсан, правильно расшифровав намек. «Советую вам уехать из столицы на какое-то время. Тут может стать жарко». Ада совершенно непочтительно фыркнула. «Вот уж несусветная глупость разделяться. При всем моем уважении, Ваше Величество». Вторая фраза на фоне первой прозвучала откровенной издевкой. «Нас так поодиночке и перебьют. Уже убрали бы, если бы не Венди». Дейрон тонкий маневр жены стоически проигнорировал. Кивнул Венделин, та понятливо поднялась с места и двинулась вслед за ними с неохотой, на ходу пытаясь придумать оправдание тому, чтобы задержаться во дворце и чтобы при этом не нужно было говорить и что-то объяснять. Но Кирсан, не подозревая о ее терзаниях, сам нашел выход из ситуации. «Венди останется», — негромко сообщил он. Дейрон замер на пороге, решив, что ему послышалось. «Это небезопасно, Ваше Величество», — начал он. «Девушка владеет неизвестным даром. Необходимо сначала убедиться в ее надежности и выяснить происхождение». Два пожилых мастера тут же принялись наперебой что-то объяснять Ладенье. «Дейрон, я тебя бесконечно уважаю, но твоей паранойи нужно немного отдохнуть», — холодно заявил Кирсан, и все рядом притихли. Сразу стало понятно, что говорит повелитель. «Венди сегодня доказала, что ей можно доверять. Мало того, она спасла весь город. И тебя в том числе». Ладенье опустил голову, молчаливо признавая его правоту. Можно было не обольщаться. Вряд ли он вдруг резко переменит свое мнение о Венделин. Но, по крайней мере, в открытую идти против воли Кирсана не станет. Вместо того, чтобы ощутить триумф небольшой победы, девушка поежилась от неизвестно откуда взявшегося чувства вины. Получается, она радуется, что здорово всех обманула. Ей теперь доверяют, поселят рядом с королем. Собственно, все как нужно для ее хитроумного плана. Почему же так не по себе, будто она предает доверие друзей? «У нее нет здесь друзей», — повторяла она мысленно, пока следовала за мастером Риктом. Старик лично вызвался проводить ее, пусть даже отведенные ей комнаты находились чуть дальше по коридору. Король не преувеличил. Он действительно поселил ее ближе некуда. «Это покой ее величества», — дрогнувшим голосом пояснил мастер Рикт, открывая тяжелую дверь. Два лакея позади него вытянулись по струнке, не осмеливаясь сунуться под руку. Хотя вообще-то это их задача — открывать и закрывать двери перед почетными гостями. Три запоздавшие горничные подбежали бесшумно и встали позади лакеев, ожидая своей очереди быть представленными. Венди нерешительно переступила порог комнаты, оглядела роскошное убранство и моляще оглянулась на старика-мастера. Тот пожал плечами. «Воля его величества. Больше покоев на этом этаже нет. Гостевые на другом уровне. А я так понял, что король желает поселить вас как можно ближе. Если вы готовы жить в гостиной его величества, это тоже можно организовать, я думаю». Девушка поспешно замотала головой. Возможно, для ее плана было бы куда проще, живи она в одних покоях с королем. Но заходить так далеко она не собиралась. Ей прекрасно было известно, что думают о женщинах, живущих с мужчиной без брака. И становиться одной из них не хотелось, даже на вражеской территории. Нет, тем более на вражеской территории. «Обживайтесь, устраивайтесь, горничные вам помогут. Гардероб ваш скоро привезут», — как заправский дворецкий обрисовал перспективы мастер Рикт. Венделин, подумав, присела вместо привычного поклона в глубоком реверансе, которому ее кое-как научила Малви. Как еще по-другому выразить свое уважение пожилому магу, она не знала, а сказать спасибо хотелось. Мастер Рикт помедлил на пороге, поглядывая на любопытно сверкающих глазами горничных. Еще бы! Такой повод для сплетен. Неизвестная девица с окраины теперь будет жить в покоях королевы. Для жены и наследников традиционно отводился целый флигель, но одна спальня по обычаю находилась по соседству с королевской. Для удобства исполнения супружеского долга, так сказать. Не бегать же королю по ночам через весь дворец. Во времена правления Лисвир, около 20 лет, эта спальня вообще считалась главной, поскольку ее величество не пожелало нарушать устои. Пусть мужа у нее не было, и вторая спальня стояла запертой, но пользовалась она упорно женскими покоями, не желая переходить в категорию мужеподобных. У каждого свои способы борьбы со стрессом. «Его величество сейчас уязвим», — решившись, наконец, негромко произнес мастер Рикт, пользуясь тем, что вполголоса щебечущие горничные понятливо переместились в спальню под предлогом приведения ее в порядок. Там и так все было идеально чисто и безлико. Кирсан первым делом приказал все личные вещи матери перенести в отдельную комнату, ключ от которой оставил себе. Покой ее величества рано или поздно займет его жена, рассудил он. А память Алисвер стоит того, чтобы ее хранить. Советую вам проявить благоразумие. Вендолин приподняла одну бровь жестом, который подсмотрела у Ладенье. Универсальный способ дать понять собеседнику, что ничего не поняла. «Не стоит рассчитывать на нечто большее», — обвел рукой роскошные гобелены и диваны с мягкой обивкой мастер Рикт. «Все это временно, на кризисном этапе. Его величеству скоро предстоит жениться на девушке благородного происхождения с подходящим даром. А вы, хоть и уникальны, но совершенно на эту роль не годитесь. Уж простите старику его прямоту». Девушка выпрямилась, покраснев, и отрывисто кивнула. Если бы не необходимость поддерживать видимость немоты, она бы многое высказала мастеру, лезущему не в свое дело, и что она совершенно не собиралась ничем и никем пользоваться, и что в последнюю очередь думает о том, как пробраться на трон, тем более трон Риаркана. И уж в особенности, где именно она видала всех их аристократических подходящих девиц. Но конспирацию никто не отменял, потому она ограничилась сухим кивком и красноречиво придержала открытую дверь, давая понять мастеру Рикту, что совершенно его не задерживает. Тот все понял правильно, хмыкнул вроде бы даже одобрительно и вышел. Вендолин привалилась спиной к резному дереву, чувствуя, как завитки впиваются в кожу сквозь тонкую ткань, и сдавленно выдохнула. Притворяться получалось все хуже, а значит, самое время реализовать ее сумасбродный план и двигаться к границе. Иначе попадется, как пить дать. Как-то так получилось, что остаток вечера был у Венди занят очередной примеркой. Как начался день, так и заканчивался. И конца краю нарядом видно не было. Кажется, Ада переслала ей, пользуясь случаем, чуть ли не весь свой гардероб. И та же самая утренняя швея, надувшись от гордости, подбирала из своих закромов аксессуары. Разогнать горничных и модисток вышло лишь после ужина, который тоже принесли в покое. Вендолин даже забеспокоилась, как бы ее не заперли насовсем. Потому, наспех перекусив, на удачу повернула ручку двери. Та сдвинулась без малейших усилий, и дежурившая под дверями горничная, строившая глазки стражникам, тут же встрепенулась. «Мисс, что-то нужно?» Присев к Никсоне, уточнила она. Венди кивнула и двинулась по коридору туда, где, как она помнила, располагались покои короля. Небольшая импровизированная свита последовала за ней. У самых дверей в покое его величества Вендолин притормозила и красноречивым жестом потребовала, чтобы за ней дальше не ходили. «Неприлично это, мисс. Вам сопровождающая нужна». Попыталась было просочиться горничная, но была бесцеремонно удержана ладонью в лоб. Венди не собиралась делать больно служанке. Просто придержала ее, а после чуть оттолкнула, указывая пальцем на пол, мол, жди тут. Девица зашаталась, будто ее пнули, и чуть не упала. Воспользовавшись заминкой, Венди быстро просочилась мимо королевских стражников и закрыла за собой дверь. Секунду посомневалась, не приварить ли замок, замуровав ту намертво, но не решилась. Еще сочтут покушением на его величество, начнут ломать, грохота не оберешься. А она просто пообщаться хочет. Ну, не поговорить. Это проблематично, учитывая, что она притворяется немой. Всего лишь проведать Кирсана по-соседски, по-человечески, Все же она в каком-то смысле виновница его нынешнего состояния. Горничная могла не переживать за моральный облик гостей. Помимо его величества, в спальне у постели короля дежурил целитель, а у самых дверей бдели еще два лакея с военной выправкой. Кажется, стражники зачем-то маскировались под обычных слуг. Вендолин просочилась мимо них, настороженно поглядывая, но задержать ее никто не пытался. Но в самом-то деле, она же не самоубийца, посягать на здоровье короля в присутствии свидетелей. «Все хорошо, он недавно задремал», — громким шепотом отчитался лекарь, заметив неуверенно мающуюся на пороге девушку. «Я не сплю», — немного невнятно пробормотал Кирсан. «Подойди». Он полулежал, откинувшись на многочисленные, подложенные под спину подушки, так что ему достаточно было немного приподнять голову, чтобы увидеть Венди. Целитель тактично вышел, не закрывая дверь полностью. Отчасти, чтобы удобнее было подслушивать, то есть наблюдать за пациентом. Отчасти ради соблюдения приличий. Все же незамужняя девица в спальне мужчины? Тут глаз да глаз нужен. Подумаешь, он руки поднять не может. Вендолин приблизилась медленно, засомневавшись в последний момент в разумности принятого решения. Ну вот зачем она заявилась сюда на ночь глядя? Сказать даже не может ничего. Сидела бы себе в комнате. Она устроилась на самом краешке кресла, еще теплого после долго просидевшего в нем целителя, и выжидающе уставилась на Кирсана. «Со мной все хорошо». «Почти», — заверил ее он. «Резерв на нуле, немного перенапряглись магические каналы, но ничего такого, что не поправил бы хороший отдых». Встрепенувшись, Венди подалась вперед, взяла Кирсана за ладони обеими руками, и ее пальцы окутало знакомое белое сияние. Она предлагала снова поделиться с ним магией. Ее собственный резерв уже давно восстановился, хотя она почти полностью выложилась там, на площади. Хороший, вовремя поданный ужин творит чудеса. «Не надо», — поспешно выдернул руку Кирсан. «Сказать по правде, я еще после прошлого раза не отошел. Это было незабываемо». Венди в очередной раз восхитилась воспитанием местной аристократии. Когда она так вот впервые подпитала собственного дядю, он выразился куда конкретнее. «Будто утесом придавила», — сказал он. Она подняла обе ладони в воздух, демонстрируя покорность и принятие. «Пусть восстанавливается сам потихоньку. В конце концов, опасность пока что миновала. В настоящее время нет необходимости торопиться любой ценой». Подумав, Венди поднялась. «Если в ее услугах не нуждаются, то зачем она здесь?» «Не уходи», — тихо попросил ее Кирсан. «Просто посиди со мной, пожалуйста». Самым логичным было бы покачать головой и уйти. Она собиралась похитить короля, воспользоваться им в своих целях, и привязываться или испытывать к нему сочувствие было бы совершенно не кстати. Тем не менее, Венди покорно опустилась обратно, а когда Кирсан снова взял ее за руку, безо всяких лечебных целей, не отшатнулась. Так и сидела, пока его веки не смежились, и его рыжее величество не заснул. Потянувшись вперед, девушка поправила выбившийся поблескивающий медью локон. Она сошла с ума. Иначе почему пялится на короля враждебной страны не в силах подняться и уйти? Или хотя бы отвести взгляд.